Глава восьмая. В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народу, что уже три дня находятся при мне и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: «Семь». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин, евших же было около 4000, и отпустил их.